мира славная. Няня для олигарха. Глава первая. У вас действительно такая высокая квалификация? Что-то вы слишком молоды. Это интервью длилось уже час. Интервью, ага. Скорее, допрос с пристрастием, потому что назвать то, что сейчас происходило с собеседованием, у меня язык не поворачивался, и ни у кого бы не повернулся. Мужчина, который сидел напротив, задал, кажется, около 1000 вопросов, а может и больше, я не считала. Причем простые конкретные ответы ему были не по вкусу. Подробности — вот что ему было нужно в первую очередь. Он уже знал обо мне все, даже больше, чем я сама о себе знала, когда входила в кабинет и здоровалась. Не только то, что я заочно учусь на последнем курсе педа, но и как учусь, и кто может это подтвердить. Не только имена двух предыдущих работодателей и их детей, но и всех их родственников до седьмого колена, всех слуг и подсобных рабочих, и даже собак и кошек вместе с прививками и родословной. Рекомендации, полученные при уходе, его не интересовали. «Написать можно что угодно», — заявил он, отодвигая их в сторону. «Да-да, именно так и заявил. Расскажите-ка мне лучше про причины вашего увольнения». И смотрел при этом так недоверчиво, словно пытался меня подловить на чем-то неблаговидном. Будто бы он меня не няней нанимает, а уполномоченным послом с допуском к государственным секретам. Я устала и вымоталась, но все равно отвечала вежливо, улыбаясь и демонстрируя безупречную выдержку. Именно подобное поведение родители так хотят видеть у человека, которому предстоит возиться в ближайшее время с их отпрысками. И тут я их понимаю. Приятно думать, что няня, когда не в меру расшалившаяся дитятка бросит в стену тарелку, например, с макаронами, и эта самая тарелка просвистит в паре миллиметров от ее уха, не наденет ему на голову кастрюлю с остатками ужина и не постучит по ней поварёшкой, а невозмутимо и с улыбкой скажет: «Какой ты меткий! Почти попал! Надо записать такого спортивного ребенка в стрелковую секцию!» Не скажу, что у меня раньше были идеальные наниматели и идеальные воспитанники, но именно этот мужчина почему-то выводил меня из себя больше, чем все дети и родители вместе взятые. Подумать только, а ведь он мне сначала даже понравился. Смуглая кожа, волевой подбородок, упрямые губы и глаза. Глаза. Чернее ночи. Погибель женского рода, а не глаза. Раз увидел и пропал. Широкие плечи, мощные руки, налитые мускулы, которых не мог скрыть даже отлично сшитый пиджак. Ну а что дальше? Под столом я не видела. И, похоже, уже не увижу. «Знаете, а вы правы», — ответила я. «Думаю, я слишком молода для такой высокой квалификации». Я начала вставать из-за стола. «Придем-ка мы с ней к вам попозже, лет через 5, когда я достаточно постарею, чтобы ей соответствовать». «Сядьте», — скомандовал он. Вроде бы тихо, но было в его голосе нечто такое, что я не посмела ослушаться и моментально плюхнулась обратно на стул. Ему бы войсками командовать, а не нянек нанимать. «Вам кажется, что я задаю глупые вопросы?» Нахмурился он, пронзая меня взглядом своих невозможных глаз. Мне очень хотелось ответить честно, но отчего-то не получилось. Не смогла. Стушевалась. «Ну, думаю, у вас на это есть веские причины», — пробормотала я. «Иначе бы не спрашивали». «Карина приезжает ко мне на 3 месяца. Ее мать ложится в клинику, и дочь будет жить со мной». Он помолчал, а потом задумчиво уставился в окно и продолжил тем отстраненным тоном, которым обычно разговаривают сами с собой. «Мы не проводили так много времени вместе уже больше года, с тех пор, как ее мать уехала и увезла девочку. Я бы очень хотел все эти 3 месяца не отрываться от дочки, но... но я занятой человек и не могу себе этого позволить». Он перевел наливающийся холодом взгляд на меня и отчеканил, словно вбивая каждое слово мне в голову. «И если для того, чтобы выбрать подходящего человека, мне нужно будет задавать глупые вопросы несколько часов подряд, я это сделаю». Вот как? Не знаю, что у них там с бывшей женой за проблемы, и как он привык истязать тех, кто жаждет получить работу, но разговаривать со мной подобным образом я никому не позволю. «Извините, Станислав», — ровно выговорила я, обращаясь к несостоявшемуся нанимателю на западный манер, без отчества. «Мне очень жаль, если я вам не подхожу, но еще несколько часов отвечать на вопросы я не смогу. Предпочитаю не тратить попусту ни свое, ни чужое время». Я встала и вышла из кабинета с ужасом, представляя, что со мной сделает наша директриса. Лариса могла отправить на это собеседование куда более зарекомендовавших себя и опытных специалистов, а дала шанс мне, потому что, как она выражается, видела во мне потенциал, а я опять, как и в прошлые разы, не оправдала ее ожиданий. Симпатичная внешность — отличная штука, если ты не пытаешься устроиться гувернанткой — или няни, или горничной, или домработницей, и так далее, в какую-нибудь семью. А если собираешься, это твой огромный минус. Большую часть потенциальных клиентов я теряю уже на этапе собеседования. Как правило, папочки относятся к моей кандидатуре с воодушевлением. Но чем больше этого воодушевления, тем быстрее их супруги мне отказывают. Нет, в нашей сфере деятельности куда выше ценятся интеллигентные серые мышки средних лет, а пока ты молод и не очень сер, увы. И к этому Стасу, директриса Лариса, меня отправила по одной единственной причине. У нас тут имеется одинокий отец, и по правую руку от него не будет сидеть какая-нибудь милая дамочка и смотреть на будущую няню ревнивым взглядом. Жаль. Очень жаль. Я уже почти поверила, что найду хорошее место. Но во всяком случае, я могу понять жену, которая сбежала от него на край света. Жить рядом с таким занудой — то еще испытание, даже если он смуглый атлет с волевым подбородком и погибельными глазами. Я вышла за ворота особняка, махнула рукой, чтобы поймать такси, и уныло подумала, если в ближайшее время я не найду работу, а такси придется забыть. Да и насчет автобусов сомневаюсь. Докладывать Ларисе о своем провале я не спешила. Такие известия вполне могут подождать до завтра». К тому же это я сама ушла, а не Станислав выгнал меня в зашей. Поэтому будем считать, что наше собеседование закончилось на обычном «мы вам позвоним». Я уже подъезжала к дому, когда на телефон пришло сообщение. «Александра, вы приняты. Явитесь завтра к 9 для оформления документов и получения инструкций. Карина прилетает послезавтра».